Глава 22. Империя Оствер, графство Кемет. 22-24 марта 1404 года. Местный парень Бор Богуч довел меня до заветного места, в которое я так стремился попасть. Сутки практически без отдыха мы карабкались на крутой хребет, где не было никаких поселений и диких животных. И не делая длительных привалов, лесными чащобами, продираясь через буреломы, мы добрались до небольшой зеленой долины. И сверху, с не очень высокой горки, где обнаружился фундамент древнего скита, разрушенного имперскими войсками, с расстояния в пару километров, тихая долина, в которой находится чудесный источник. Казалось очень тихим и уютным местом. Слишком тихим и слишком уютным, как я сразу для себя отметил. Потому что вокруг даже птиц не было слышно. И насколько хватало взгляда, я не обнаружил ни одной тропки или следа дикого зверя. Хотя местность вокруг была благодатная, пейзаж дивный, вокруг росло превеликое количество самых разных трав, а кустарники ломились от еще прошлогодних ягод. Проводник посмотрел на долину и сказал, что привел меня куда обещался, и дальше он не пойдет. Я не спорил, парень свое дело сделал, и дальше у меня в нем нужды не было. Так что, узнав у Бора, где можно найти местных жителей, бежавших от ассиров, и предупредив его о том, что язык надо держать за зубами и лишнего не болтать, я подкинул на плече свой не очень тяжелый рюкзак и начал спуск вниз. Вначале вокруг меня были все те же дебри, колючий кустарник, можжевельник и огромные необхватные грабы. Но вскоре я вышел на широкую каменную пешеходную дорожку, которая, как ни странно, выглядела так, словно ровные тесанные плиты положили на скальный грунт не далее, как полгода назад. И чем дальше я продвигался, тем более глухой и непробиваемой становилась тишина. И появилось ощущение, словно я попал в место, где нет течения времени. Я этому явлению внимания старался не придавать. Продолжил свой путь и спустя час вышел к источнику, по виду самому обычному геотермальному горному роднику, больше напоминающему маленькое озеро. 12 на 10 метров, из которого, что опять же странно, не было выхода воды. И в глаза сразу же бросилось то, что некогда здесь обитали люди, которые вложили в облагораживание этой долины немало сил и средств. Декоративная травка вокруг, которую продавали в больших имперских городах, была словно пострижена газонокосилкой под одну высоту. Дорожка под моими ногами раздваивалась и огибала родник по периметру. И, следуя по ней, можно было выйти на небольшую площадку с каменным заборчиком, которая нависла над источником. И здесь, в окружении двух широких полукруглых скамеек из красного мрамора, стояла высокая шестиметровая статуя из серого гранита, изображающая опечаленную женщину в балахоне, на глазах которой застыли крупные и ясно видимые полупрозрачные слезы. А дальше, справа и слева от нее, виднелись белоснежные летние беседки с колоннами в греческом стиле. Кто или что следило за сохранностью всего окрестного великолепия, было неясно. Но если эта долина через свой источник соприкасалась с миром мертвых, то интересоваться странностями было бессмысленно, так как ответа не получишь. Ну, а в целом, впечатления от всего увиденного были не самые наилучшие. Словно в склеп попал, где есть свежие цветы и виден постоянный уход за местом упокоения человека. Но все равно это могильник, в котором находиться долгое время неприятно и опасно. При этом мой нос иногда улавливал еле заметные запахи тлена и распада, а глаза самым краешком, если резко разворачиваться на месте, все время улавливали непонятное дрожание воздуха и какие-то сумрачные тени. И это являлось верным признаком того, что вокруг меня гуляют духи умерших людей, И опять же, учитывая, что волшебный источник был проходом в дальний мир, в этом не было ничего удивительного. И хотя я знал, что опасности для меня нет, в общем, конечно же, было немного жутковато. Я начал осваиваться на месте и, понимая, что придется находиться вблизи источника минимум пару дней, провел ревизию того, что у меня имелось. Одежда и рюкзак, пара литров воды, которую следовало экономить, чтобы не пить из чудесного, а оттого непредсказуемого родника. Арбалет и 19 болтов, 2 кинжала, и рут, и корт, спальный мешок, кружка, пакет с листьями для заваривания и немного продуктов, черствые лепешки, вяленое мясо и сыр. Не густо, но могло быть и хуже. И продержаться на имеющихся припасах пару-тройку дней для меня было несложно. После этого я за полчаса обошел окрестности и вернулся к источнику. Осмотрел ноги статуи и, особо не раздумывая, под каждой ее ногой со стороны спины кинжалом поддел по одной плите. Попыхтеть, конечно, пришлось изрядно. Камни глубоко вросли в грунт. Однако за неполный час я справился и обнаружил небольшой тайник, в котором лежала деревянная резная шкатулка. По виду, как и все вокруг, в очень хорошем состоянии, хотя она пролежала под землей сотни лет. Замка на шкатулке не было, и, открыв ее, на внутренней обивке из черного бархата я увидел 6 небольших камней разного цвета. Желтый, красный, синий, светло-голубой, черный и зеленый. Какие свойства имел тот или иной кмит, я пока не знал, нужна была информация. И, присев на нагретую солнцем скамью вблизи статуи, я взялся за книгу, оставшуюся мне в наследство от жреца Саира, да покоится с миром этот добрый человек. Потертая книжица оказалась в моих руках. Левая ладонь прошлась по кожаной обложке, и, не торопясь открывать ее, я задумался о том, что будет со мной дальше. Вроде бы все понятно. Необходимо получить знания и способности выпускников Шайгера, окунуться в источник, впитать в себя кмиты и освоить работу с ними. Но что потом? Для моих кураторов из тайной стражи великого герцога Канима и Имперского Союза я прозрачен, как стекло. Они знают меня от и до, со всеми моими плюсами и минусами. И эти люди в курсе того, что я не маг. И значит, применять заклинания магов-воителей я смогу только втайне от всех. По крайней мере, до той поры, пока граф Ройхо не станет сильным и независимым. А если меня все же вскроют, то придется выкручиваться, лгать и ссылаться на то, что в том или ином случае я использовал свитки, руны, амулеты, заклятое оружие или эликсиры. Но это, конечно, отвлечет от меня внимание лишь на время и может сработать 1-2 раза, не больше. А потом все равно придется смазывать пятки салом и драпать, так что лучше вообще не светиться и все свои дела обделывать тихо, без свидетелей и излишнего шума. Вот и получается, что у меня сила будет, и освоиться с ее применением можно, в этом я уверен. А вот использовать способности – дело совершенно другое. Хотя можно сдать информацию о кмитах и чудесном источнике тому же самому барону Каиру. Однако что мне это даст? Можно представить себе реакцию жала Канимов. Приходит к нему молодой граф Ройха и говорит: «Так, мол, и так, уважаемый начальник тайной стражи. Я теперь маг-воитель». И передает барону книгу жрецов и пару оставшихся после купания в источнике ценных камней. Как он поступит? Точно сказать нельзя, ибо мы не слишком хорошо знакомы. Но учитывая, что он прагматик и занимает при дворе Канимов весьма хитрую должность, барон должен приказать своим людям и магам схватить новоявленного мага-воителя, дополнительно с пристрастием его расспросить и провести над ним исследования, которые вполне могут закончиться моей гибелью. Конечно, я буду сопротивляться и орудую мечом и заклинаниями, которые будут в моих внутренних энергокапсулах, кого-то даже уничтожу. Однако система есть система. Против нее одиночки или небольшой группе людей, даже очень хороших бойцов, не выстоять. Пример последних воинов из Шайгера имеется. Все они погибли, их императора убили, и результата нет. Так и меня, если стану играть по чужим правилам, то толпой завалят и получат от моего измученного пытками тела все, что угодно. Поэтому раскрываться перед кем бы то ни было не стоит. Осторожность прежде всего. И до того, как что-то сказать или сделать, надо чаще думать головой, а не иными местами, которые ориентируются на чувства. И что дальше? Из всего вышеизложенного возникают новые резонные вопросы. А может быть, ну их к чертям собачьим, эти камни Кмиты, и способности мага? Я воин, пути мои по жизни более или менее определены. Так чего суетиться и ради дополнительных способностей становиться мишенью для многих охотников и искателей древних секретов? Как бы и не стоит с этим связываться. Однако бонусы слишком велики, и отказаться от них сейчас лично для меня, наверное, уже невозможно. «Да пошли вы все!» Разрывая гнетущую мертвенную тишину, царящую вблизи источника, сказал я. «Имперский союз, барон Каир и прочее. Я сам себе голова. Мне повезло, и я получил то, чего нет у вас». И пока я еще не засветился. Вот прижмете меня к стенке фактами, тогда другое дело. А пока никому и ничего я отдавать не собираюсь. А то знаем мы, как оно бывает. Принесу вам информацию Кмиты, а вы мне сотню монет в качестве премии кинете. И гуляй, парень. И в итоге магом-воителем станет кто-то другой. Наверное, приближенный к вам человек, а я в стороне. Нет, раз уж выпало мне наследовать древним имперцам, то так тому и быть. Этими словами я сам себе отрезал пути к отступлению. Жизнь продолжается, и одновременная служба на две организации будет идти своим чередом. А способности, которые я получу, они при мне. Обнаружить их при современном уровне развития магического искусства практически невозможно. А выпячивать свои новые умения я не собираюсь. Все. Решено. Я открыл книгу, углубился в чтение и за этим занятием провел несколько часов. И когда она была прочитана от корки до корки, я начал приготовление позднего ужина. Нашел сухие кусты на окраине долины и наломал хвороста. Затем возле одной из беседок разжег костер и вскоре, оказавшись в настороженной ночной тьме, которая обступила меня со всех сторон, не обращая никакого внимания на рваные тени, скользящие вокруг светового кольца, глядя только на пламя огня, я приступил к анализу полученных из книги сведений. Итак, что имеется? Знание, источник и готовые к употреблению чертовски дорогие кмиты. Последняя поставка от народа Дари жрецам Ярина Война. Завтра надо войти в источник и взять с собой 4 камня. Больше нельзя. Они имплантируются в мое тело, растворятся в нем и под кожей, в районе сердца, вокруг него, появятся энергетические полости. Если верить книге, около 5 миллиметров в диаметре каждая. Подзарядка одного такого магического аккумулятора будет происходить в течение 2-3 часов, а затем, с ростом моего опыта, само собой быстрее. Применение заклинания будет производиться направленным усилием, желательно, но не обязательно, через любую свободную руку, видимо, такова настройка кмитов для магов-воителей. В общем-то, все просто и понятно. Никаких ловушек я не обнаружил. И в древней книге сказано, что Кмит гарантированно не навредит моему здоровью и не уменьшит срок моей жизни, как это было в случае применения иных артефактов и амулетов. Это хорошо, и к проведению обряда, как физически, так и морально, я готов. Но есть один вопрос, с которым надо определиться прямо сейчас. Камней 6, а использовать я смогу только 4, самый максимум. Какие из них, дополняя друг друга, будут самым наилучшим вариантом? Надо подумать и, исходя из прочитанной книжки, премудрости сделать свой выбор. Камни имеют разную расцветку, и это маркировка заклинания, слепок которого отпечатан в каждом кмите. Всего в арсенале выпускников Шайгера было до 40 самых разных слепков. Но у меня только 6. Зеленый – полное восстановление, почти мгновенная регенерация организма носителя. Желтый – палящий луч, своего рода местный лазер, прожигающий практически любую преграду на твоем пути с дистанции в 20-30 метров в течение 10-40 секунд. Дальность действия и время применения зависит от опыта и навыков мага-воителя. Красный – огнешар. Стандартное заклятие, позволяющее кидать в противников концентрированные сгустки огня. Синий – плющ. Душитель, который невидимыми глазу энергетическими плетками хватает тела находящихся вокруг врагов за горло и этим самым убивает их. Светло-голубой – иглы света. Защита от всякой нечисти и злокозненных порождений дольнего пространства, которые оказались в реальном мире, начиная от обычных диких мертвецов и заканчивая вампирами и призраками мщения. Как следует из названия, данное заклятие дает чистый так называемый истинный свет. Ну и последний камень – черный, черная петля, которая словно большим арканом накрывает некоторое пространство от 10 до полусотни квадратных метров, быстро стягивается к невидимому центру и уничтожает всяческую органику. Такие вот необыкновенные камушки оказались у меня в руках. И они уничтожат всякого человека или нелюдя, которые не имеют очень сильного охранного оберега или иной какой солидной защиты. Необходимо было сделать свой выбор. И прикинув, что и как может сложиться в моей дальнейшей жизни, я его сделал. Полное восстановление в любом случае пригодится. Черная петля, как небольшое оружие массового поражения, тоже. Иглы света однозначно. А вот насчет остальных немного посомневался и остановился на плюще. Два других кмита, огнешар и палящий луч, будут перепрятаны до лучших времен. Пусть лежат в долине. Такие камушки абы кому не продашь. Сразу привлечешь к себе нездоровое внимание со стороны мнимых друзей, покровителей и врагов. А в укромном месте они кушать не просят. И если кмиты сотни лет пролежали в шкатулке, то и еще столько же времени спокойно в ней сохранятся. Ночь прошла без происшествий. Меня никто не тревожил, и я не суетился. Источник – место такое, что окрестные крестьяне сюда не ходят, боятся. И надо сказать, что правильно делают, ибо без серьезных охранных амулетов, вроде моего браслета, бродить здесь нечего. А что касается меня, то я под надежной защитой, и дело здесь не только в староимперском фамильном амулете с руной «Справедливость», но и в том, что в моих жилах течет кровь древнего рода Ройхо, духи которого приняли меня за своего. Ну и, соответственно, другие жители Дольнего мира, гуляющие по этой очень уж тихой долине, знают об этом и понимают, что я не их очередная жертва, которая может поделиться с ними малой таликой своей жизненной силы, до которой они так охочи. Наступил рассвет. Из-за горы выглянуло светило. И еще раз сверившись с книгой, без всякого промедления и сомнений, Взяв из шкатулки 4 кмита, я направился к источнику. На берегу на секунду застыл и окинул взглядом ровную зеркальную водную гладь, на которой не было ни листика, ни соринки. Затем разделся, снял браслет и, держа камни над головой, вошел в прохладную и немного вязкую воду, в которой наверняка имелось большое количество примесей из растворенных горных минералов и солей. Дно под ногами было слегка шершавое, каменистое и с уклоном к центру. Пока все было нормально. И, взглянув на статую Каманио над моей головой, я мысленно пожелал себе удачи и начал движение на середину этого крохотного озера. Ноги несли меня к центру водоема, где и должно было произойти мое единение с кмитами. И, проталкивая свое тело сквозь вязкую жидкость, которая становилась с каждым шагом вперед все теплее, я все глубже погружался в нее. Сначала вода доходила мне до колен, затем до пояса, груди, и, наконец, я ухнул в яму, и меня накрыло с головой. Мой рот был крепко сжат, и в этот момент я выпустил кмиты из ладоней. Вокруг меня появился водоворот, и я все глубже уходил под воду. Но страха не было, а появилось какое-то непонятное спокойствие и умиротворение. Тело стало легким и пластичным. В голове не было ни единой мысли, и на непродолжительное время, минуту-полторы, я утратил над всем происходящим контроль и превратился в простого наблюдателя. И так продолжалось до тех пор, пока в районе сердца я не почувствовал какое-то шевеление и зуд. Моя голова при этом сильно закружилась, и я вновь стал ощущать свое тело, руки, ноги и пальцы. После чего, неосознанно, я постарался вырваться из водного плена. Руки загребли под себя вязкую жидкость, моя голова оказалась на поверхности, и я смог полной грудью вдохнуть воздух. Головокружение моментально прекратилось, и ко мне вернулось спокойствие. Я лег на спину и, не опускаясь вниз, сфокусировал свой взгляд сначала на безмятежной синеве небес, а затем на лице статуи. Каманио смотрела на меня, на губах у нее была добрая улыбка, а слезы на глазах отсутствовали. Все прошло как надо, быстро и без затей. Подумал я в этот миг, сделал пару грибков руками и уперся в берег. Цель купания была достигнута. Я встал, вышел на сушу и прислушался к своим внутренним ощущениям. Сначала ничего странного я не заметил, все как всегда. Но вскоре я почувствовал в себе легкий холодок и 4 крохотные полости вокруг сердца, которые бились внутри меня вместе с его ритмом. Пока они были пустые, но я знал, что вскоре энергокапсулы наполнятся очищенной силой иного, нематериального пространства, и я стану настоящим магом-воителем, неопытным и зеленым. Конечно, но пока это особой роли не играет. Главное, что я единственный в своем роде человек, неизмененный дольним миром маг, который хоть и не знает истинную природу кмитов и всех своих способностей, но может и готов их использовать. Волнует ли меня это? Нисколько, так как не обязательно знать состав тротила, чтобы прилепить к нему детонатор и устроить взрыв. Ну, или как сказал в свое время господин Эйнштейн, стыривший эту фразу у кого-то из древних, «Я не такой дурак, чтобы запоминать все формулы. Если они мне нужны, то я возьму справочник и сверюсь с ним». Вот так и я, будучи на Земле, пользовался компьютером, но не знал и знать не хотел, как работает микропроцессор. Так что подобная ситуация и здесь знание – это одно дело, а использование и применение – совершенно другое. Вновь распалив костерок, я обсох, оделся, с аппетитом поел и снова поспал. А после, проснувшись, опять прислушался к своим внутренним ощущениям. Энергокапсулы находились на месте и никуда не исчезли, и я чувствовал, что они были заполнены. Раз так, то можно было попробовать разрядить их, то есть использовать. Но как провести тренинг в месте, где нет ничего живого? Душить некого, и черную петлю накидывать бессмысленно, потому что здесь даже кузнечиков нет. Правда, можно было применить иглы света, которые окрестных духов спугнут, а возможно даже уничтожат их. Однако делать этого не стоило, ибо данный поступок мог повлечь за собой нехорошие последствия. И оставалось последнее заклятие – полное восстановление. Его можно было применить прямо сейчас, и хотя я не был болен и не ранен, это не так уж и важно. Использование требовалось для тренировки. Я стал действовать так, как было написано в инструкции, то есть в книге жреца Саира. Сознанием мысленно потянулся к энергокапсуле, от которой шла теплота, и представил, что прикасаюсь к ней ладонью. В секунду полость вскрылась, и в виртуальной руке оказался зеленый клубок из порошка, который моя ладонь рассыпала по всему телу. Еще через пару секунд меня сильно встряхнуло и передернуло, и мой организм получил большой заряд бодрости и сил, настолько мощный, что захотелось вскочить с места и пуститься в пляс, ну или сделать пробежку на 10 километров. Серьезная штука, с трудом удержавшись от резких движений, решил я в тот момент. С такой не пропадешь. Чуть подранили и вымотался до крайней степени. Заряд использовал и восстановился. Весьма полезный бонус, и только ради него одного можно было пойти на риск вступить в конфликт с сильными мира сего, желающими получить секреты магов-воителей. На этом, как таковое, мое пребывание в долине с чудесным источником завершилось. Делать здесь было нечего, все, что я хотел, я получил. И меня вновь звал к себе большой мир. Поэтому, найдя приметное местечко, большой серый валун в полусотне метров от статуи Кама-Нио, я сделал под ним тайник, закопал в ямке, обернутую куском холстины, книгу Саира и шкатулку с парой, не пригодившейся кмитов, и стал собираться в дорогу. Впереди было возвращение к отряду, который после провала своей миссии наверняка должен был оторваться от противника и отправиться на соединение с основными частями имперской армии. А затем мой путь лежал в славный город Йонар, где меня ждали неизбежная встреча с бароном Анатом Каиром и новое задание от Имперского Союза. Я поднялся. Еще раз оглядел тихое сакральное место, в которое меня завели судьба и поиски древних тайн. Периферийным зрением вновь заметил движение духов и улыбнулся. Жизнь долины шла по своим законам, и я в ней, как и все живые люди, был всего лишь временным гостем, которого хоть и не гнали, но и не привечали. Напоследок, в который уже раз за время моего нахождения в этом странном месте, я посмотрел на статую богини. Лицо ее вновь было печальным, а глаза полнились слезами. Но я знал, что она не всегда бывает такой, скорбящей и горестной. Я помнил ее улыбку и добрый лучистый взгляд, словно благословляющий меня и понимающий каждую мою мысль. И, уважительно поклонившись в сторону статуи, я отвернулся от нее. После чего, постоянно соприкасаясь сознанием с заряженными энергокапсулами в моем теле, по пешеходной дорожке я двинулся в сторону древнего монастыря на взгорке.